Приветствую всех, я немного волнуюсь и поэтому буду периодически подглядывать в свои записи. Надеюсь, это вас не смутит. Мне нравится идея провести сегодняшнюю встречу, попытаться сделать вид, что это обычное дело для меня, выступать в речи перед аудиторией. Хотя на самом деле это не так, и из-за яркого освещения я почти никого не вижу в зале. Мои записи в руке — это мой суфлер. Они помогают не сбиться, потому что у моего мозга есть особенность, связанная с этим синдромом. Я совершенно забываю, о чем говорю без них. Мне также сложно справляться с волнением и высокой степенью тревожности. Я также буду перемещаться по сцене, как тогда мне будет легче с ними справляться. Интересный факт. Но когда вы находитесь в состоянии стресса или проживаете травматические события, часть мозга, которая фиксирует время, полностью блокируется. Так что вполне возможно, что, проговорив около часа, я буду думать, что я только начал. Я специалист по зависимости. У меня есть что-то довольно захватывающее, интересное, чем я хотел бы с вами сегодня поделиться. Область изучения аддикций на сегодня действительно интересна. Раньше она воспринималась только в связи с алкоголем или наркотиками. Сейчас это явление значительно расширилось. Я хочу поговорить с вами об аддиктивном поведении в сфере финансов. Я буду говорить о недозарабатывании и недостигаторстве. Интересный факт, но не все, кто недозарабатывает или недостигает, являются зависимыми. Есть некоторые люди, для которых это действительно становится аддикцией. Я не знаю, в какой степени вы можете быть со мной согласны, но под недозарабатыванием подразумевается неспособность заработать то, что мы заслуживаем. Несмотря на желание, усилия, возможности и квалификацию, речь идет о том, что некоторые люди отгораживаются от денег или от возможности их заработать. Я не говорю о жертвах финансового кризиса, о людях, которым не повезло, о тех, кто живет не в том месте и не в то время. Я говорю о том, что не имеет ничего общего с обстоятельствами. Недозарабатывание связано с тем, что происходит внутри нашего мозга. Меня впечатляет, как много людей считают себя экспертами, нейропсихологами в области аддикции. Но сейчас человечество располагает довольно внушительным объемом информации о взаимодействии между химическими веществами и мозгом. У наших исследователей имеется многолетний опыт изучения пациентов, выздоравливающих от зависимости. Мы проводим исследования и можем поделиться тем, что получили в их результате. Когда мы говорим о зависимости, мы думаем, что это касается алкоголя или наркотиков, не так ли? Мы думаем, что это о людях, которые употребляют химические вещества, изменяющие настроение. Их колют внутри вен, вдыхают, стирают подкожные покровы, чтобы изменить свое самочувствие. То, что мы узнали о происхождении зависимости, это то, что предположительно она генетически обусловлена и противоестественна природе. Мы знаем, что зависимость чрезвычайно эгоцентрична. Зависимость начинается с поиска удовольствия и заканчивается бегством от реальности. Ее результаты плачевны, она слабо поддается осознанию. Мы знаем, в частности, о терминах и понятиях зависимости. Мы знаем, что сила воли примерно так же эффективна при зависимости, как и при коре. Мы говорим о концепции бессилия. Примерно с 50-х годов прошлого столетия человечество обрело опыт людей, которые выздоравливают от алкогольной и от других зависимостей, наркотической и так далее. Последние 10 лет клинические специалисты отмечают феномен наплыва пациентов, которые ранее проходили курс выздоровления от алкогольной или наркотической зависимости, с жалобами на проблемы, похожие на зависимость. При этом эти люди сохраняют полученную в реабилитации трезвость. В специализированной клинике также возрос поток обращений тех, у кого не было ранее проблем с зависимостью от алкоголя или наркотиков, с аналогичными жалобами. Они столкнулись с трудностями, которые могут быть классифицированы как другой объект зависимости. Это феномен поведения, который стимулирует выработку химических веществ в мозге человека, улучшающих настроение. Это тип поведения, в результате которого люди в некотором смысле становятся своими собственными поставщиками нарковещества. Ярким проявлением подобного типа поведения является расстройство пищевого поведения, компульсивное переедание, которое связано с потреблением того самого белого порошка, называемого сахаром. Люди забывают, что белый порошок – это такой же героин или кокаин. К разновидностям зависимого потребления при пищевом расстройстве относят компульсивное переедание, булимию, анорексию, невроз, компульсивное избегание пищи. В результате самоограничения, характеризующегося навязчивым стремлением к здоровому и правильному питанию, формируется самое распространенное расстройство пищевого поведения, о котором вы, возможно, слышали. Это орторексия. При этом расстройстве выборочного отношения к потреблению продуктов в мозгу вырабатывается адреналин. Я не знаю, слышали ли вы о том, что орторексия является нездоровой одержимостью здоровым питанием или патологическим контролем над тем, что я ем. Это что-то вроде подсчета изюминок в каше или подбор продуктов определенным образом. Итак, специалисты не так давно идентифицировали пациентов с таким поведенческим расстройством, хотя зависимости пищевого типа существует с незапамятных времен. Следующий тип зависимости – это то, что мы называем сексуальной и любовной зависимостью, или зависимостью от отношений. Есть люди, объектом желания которых выступают те, кто проявляет к ним эмоциональную недоступность. Они получают удовольствие от чувства погони и испытывают реальную влюбленность при этом. Благодаря нейропсихологии мы знаем точно, что чувство влюбленности стимулирует ту же часть мозга, которая называется VTA, которая активизируется при приеме кокаина. То есть это явление происходит в мозге каждого человека. Вот почему имеет место явление вроде кайфа, и вот почему некоторым это действительно нравится. Мы обнаружили четкую закономерность в поведении некоторых людей. Они действительно становятся зависимыми от такого обращения с ними, и особенно склонны безошибочно находить людей, которые будут недоступны для них. Что касается сексуальной зависимости, многие люди думают, что секс – это нечто довольно захватывающее. На самом деле сексуальная зависимость – это часто не про тех людей, кто обращается в клинику из-за чрезмерно частого занятия сексом. Да, эти случаи тоже проявление зависимости, но чаще аддикция проявляется в сексе с самим собой. Мы говорим о порнографии, проституции, некоторых парафилиях, и это целый ряд симптомов аддиктивных расстройств. Следующий тип зависимого поведения проявляется в сфере финансовых пристрастий. Деструктивное пристрастие к азартным играм существует с незапамятных времен и всегда считалось зависимостью. К этому типу зависимого поведения относятся компульсивные траты. Как вы, наверное, знаете, это одержимое транжирство, удовлетворение спонтанных желаний и неспособность устоять перед соблазном. Это поход за зубной щеткой и выход из магазина с огромными пакетами разного барахла. Это своего рода неспособность отложить удовлетворение желаний. Компульсивные транжиры действуют по принципу красной кнопки. Я куплю сейчас и определюсь, зачем мне это позже. И поэтому мы видим людей, которые исчерпали свои кредитные карты. Они заводят новые кредитки, делают займы. Этот процесс выглядит как тайна, покрытая новой тайной. Страх, покрытый следующим страхом. Вернемся к недозарабатыванию. Это анорексия компульсивных расходов. Это внутренняя установка оставаться маленьким, незамеченным, быть невидимым, несмотря на декларируемое желание добиться успеха. Несмотря на то, что у меня есть возможности, образование и навыки, для многих людей это большая проблема. А теперь немного о плохой зависимости. Когда мы диагностируем зависимость, мы ищем определенные критерии. Мы ищем такие проявления, как одержимость. Если вы зависимы от наркотиков или алкоголя, вы не сможете отказаться от мысли о них. Вы просыпаетесь с ними и засыпаете. У вас нет праздников или выходных, это работа 24 на 7. Бесконечный процесс зацикленности на этом. При этом типе зависимости со временем нарастает толерантность. Человеку нужна большая доза вещества, чтобы просто почувствовать себя нормально. На прошлой неделе было достаточно 10 мг диазепама, сегодня должно быть уже 20. Было достаточно половины бутылки вина в день, сегодня уже бутылка. Это и есть нарастание толерантности. Речь идет о таком симптоме, как потеря контроля, Когда я начинаю This употребление, я не we могу talk about остановиться. failed attempts to Выглядит control. это так. Я I really вышел want to stop. пропустить I'm going to see. стаканчик I'm going to и switch from вернулся через 3 дня. spirits to alcohol. I'm Я going to get rid действительно of all my принимаю dealer's попытки names from my, остановиться. Действительно from my хочу phone. этого You и know, не then I намереваюсь can't это do it. I'm сделать. going to throw my Я пробую needles перейти away. с крепких You know, напитков you на get the idea. слабоалкогольные, It's like I'm удаляю determined с to stop, but телефона имена somehow, всех знакомых after a продавцов, short period of time, честно there's a sense of выбрасываю withdrawal, шприцы. and Ну, вы these are понимаете, о чем я. unsuccessful attempts. Ну, вроде выглядит, как будто я And решила we also остановиться. look when we Но diagnose an каким-то addiction образом через короткий for an промежуток impact времени on происходит срыв. functioning. И это очередная So we попытка start to взять think about the употребление health под problems, контроль, which are really quite провалилась. obvious again with the У alcohol человека and с drugs. зависимостью происходит снижение You know, there's all sorts функциональности of во всех risks. сферах Start to жизни. see Довольно HIV, очевидно, что у talking about алкоголика или cirrhosis of наркомана the появляются liver, we're проблемы со talking about like a здоровьем. wet brain. Повышается You риск know, there's all заражения sorts of things. We гепатитом talk about С, the legal ВИЧ, problems цирроза печени, and Вальзанки мозга. relational problems У that них people также, get как правило, into. проблемы с законом, проблемы в Because the thing отношениях. about Дело в том, что addiction is зависимость that it is противоположна anti-intimacy. близости. Люди, You know, the страдающие people who suffer зависимостью, from не такие уж addiction плохие или слабые. aren't, Но мы we're not talking about констатируем, что для bad people зависимых or все weak ценности, people, которые у них but we're есть в talking жизни, about people for whom смещаются the на второй values that план, they have, the и в things that they приоритет hold выходят important, вещества, come second, изменяющие are always сознание. trumped by the Перейдем desire к to chase the alcohol недозарабатыванию. Ну, я So поговорю с let's вами о just talk некоторых about симптомах. under-earning. Итак, повторюсь, это And for компульсивный that, отказ I'm зарабатывать just going to достойную quickly сумму refer to my денег, note, несмотря на способности, if I can желания, possibly, my затраченные notes. усилия и возможности для этого. Перечисленные And I'm going to симптомы tell you about используются в some of the качестве symptoms of оправдания under-earning. отказа от денег. So Я again, it's about предполагаю, что при compulsively расстройствах, not generating проявляющихся в enough money финансовой сфере, in order to имеет keep место ourselves, анорексия, despite которая having the сопровождает ability, компульсивную трату. having the desire, having the Она effort, and проявляется как having the замалчивание opportunity. просьбы о So some of повышении. these symptoms, При and these are отсутствии symptoms of перспективы роста turning, на this is занимаемой turning your back должности, on money. So I'm анорексия suggesting this is проявляется как like an нерешительность anorexia, if you откликнуться like, на открытые, of более the financial привлекательные systems. It's the вакансии. То anorexia есть that мириться goes с имеющейся работой, with которая не compulsive spending. соответствует способностям и образованию. So it У might be многих not людей asking регулярно for a возникают raise, идеи о том, что они могли бы or сделать, чтобы advertising for улучшить a job свою that's жизнь. desired, even Но though that's большинство из них or applying ничего не rather for a job делают that's для been их advertised, воплощения. even though that's desired. So Наше putting окружение up полностью with способно a удовлетворить job, потребности в but actually just информации not asking и for what реальной one has, помощи. working Всегда below есть one's те, кто может подсказать или capacity or совместно реализовать education. идею. Но, Rejecting несмотря на ideas, это, most многие люди people так ничего и have не ideas делают. most Однако, days если вы ничего не about предпринимаете, само по себе это something не that they could означает, do что to у вас есть какая-то improve their lives. Most people don't do зависимость. anything about it. Просто для Many некоторых people людей have это people that состояние say, длится "Why don't we do годами, this?" Or "I то don't есть think you становится talk to so-and-so. компульсивным I know отказом somebody от who could help you самореализации. do this." But many В нашу people клинику don't. обращались клиенты, возможно, Now, их just симптомы because you актуальны don't do и для anything about вас, it, it doesn't mean которые that you don't выполняли have it. работу ниже But for уровня some своей people, actually, квалификации и this оплаты, continues over и при and этом over. вместо поиска достойной работы Compulsively not рассматривали following these возможность things. защиты третьей Working кандидатской below one's диссертации. training, По факту, avoiding это способ earning. We've избегания had people coming to ответственности clinic. и Maybe достойного this is relevant to you самообеспечения. guys. We've had people coming who Это are о людях, considering которые doing their вкладывают third больше времени, чем PhD нужно rather в than getting a выполнение job. задачи. Например, при Because оговоре на somehow оплате за it's a way полдня to just они sort of занимаются avoid being выполнением out работы there in целый the день. world Это and их earning некоторый some способ занять себя. Классическим признаком money. People invest more недозарабатывания time than they need to является in tasks. отказ You say, от look, we're going to своевременного pay you to do this for half a взаимодействия day, с and they spend the потенциальными whole day doing клиентами. it. Not following Отвечая up на if you're звонок заказчика, который self-employed, хорошо отзывается о satisfied нашей услуге under-earning, и would be хочет not following заказать up ее, leads. классически Before you go, недозарабатывающий somebody переносит says, "But разговор на actually, I quite like следующий the день. product or service that you Дальше have, эта and it история somehow имеет leads you to продолжение, get back to когда it услуга tomorrow. все же You была know, just let's оказана, sort of do it later. недозарабатывающий Rather than actually оттягивает just following выставление the leads счета up. и впоследствии Not charging занижает цену из чувства appropriately, so вины. undercharging, Мы видим перед собой людей, которые undervaluing. выполняют работу, выставляют счет на оплату с значительной задержкой или с заниженной стоимостью услуги в связи с You know, so опозданием. actually, a year Честно later, говоря, it год would kind of спустя almost неловко embarrassing сказать, to не say, могли "Could бы you вы pay me заплатить for за what то, we что did мы in July сделали для вас в 2010? прошлом году?" Недозарабатывающие перебарщивают с волонтерством. Это то, что является явным признаком избегания. Вместо того, чтобы зарабатывать деньги, я иду волонтерить и посвящаю этому слишком много своего времени. Эти люди выбирают работать в одиночку вместо того, чтобы работать с другими, иметь помощников и коллег. Одиночки выполняют всю работу самостоятельно, избегая взаимодействия с коллегами и возможности большего заработка. Беспорядок – распространенный симптом людей, страдающих от отсутствия навыка владения и распоряжения имуществом. Мы знаем, что порядок на столе – порядок в голове. Беспорядок и неаккуратность собственного рабочего пространства, цепляние за вещи и хламоголизм мешают жить и эффективно выполнять работу. Игнорирование времени – это классический симптом недозарабатывания. Под игнорированием времени я подразумеваю откладывание того, что должно быть сделано, и недостаточное внимание к видению и целям. Например, мне нужно написать отчет, и вдруг мне кажется хорошей идеей прибраться на кухне. Я вдруг решил навести порядок в буфете, к большому удивлению супруги. Почему-то вместо того, чтобы целенаправленно использовать это время, возникает заместительное важное мероприятие, и таким образом игнорируется формирование целей и плана действий. Хронические опоздания немного похожи на легкую форму трудоголизма. И поскольку при хронических опозданиях организм всегда вырабатывает адреналин и кортизол, когда вам нужно прийти вовремя, вы думаете, получится ли у меня в этот раз, или мне надо позвонить, предупредить, потому что сейчас будет так же, как всегда происходит. Согласитесь, это мешает творить. И про трудоголизм. Трудоголизм – интересная зависимость, потому что это одна из тех привычек, которые неплохо бы иметь, особенно если вы тот, кому трудно встать с постели и с утра вы думаете, «Господи, как было бы здорово поработать над этим». Однако в действительности трудоголизм – это зависимость от занятости, от постоянной деятельности. Это способ управлять тревогой. Занятость подкрепляет базовая установка, что как только дело будет сделано, у человека все будет хорошо. Но как только проект завершается, хорошо не становится. Это зависимость от постоянной занятости. И вновь человек сам себе становится эмоциональным дилером, производя беспокойство, вырабатывая адреналин и кортизол. Всем этим процессом движут негативные мысли. Так работает любая зависимость. Мало людей, совсем не пьющих или законченных пьяниц. Если представить эту картину в виде шкалы, то на одной крайней точке будут трезвенники, а на другой – глубокие алкоголики. Но большинство людей окажется где-то посередине. Как видите, немного проблематично рассуждать о природе зависимости. Когда я описывал вышеперечисленные симптомы, некоторые из вас, возможно, внутренне согласились и подумали, «Я, похоже, подхожу под это описание». Это не обязательно означает диагностированную зависимость, но для некоторых из вас, вероятно, это повод задуматься. Как работает механизм зависимости в недозарабатывании? Отказ от денег и возможностей, отказ быть человеком, которым мы хотели бы быть. Какими хочет быть большинство из нас? Мы хотели бы быть достаточно богатыми, знаменитыми, процветающими, благополучными, успешными. Но несмотря на желание, есть внутренний конфликт, который говорит, я действительно этого хочу, но я вряд ли могу это иметь. И за этим стоят некоторые фундаментальные, базовые внутренние убеждения. Одно из этих базовых убеждений, которое есть у многих людей, состоит в том, что я не могу решать свои задачи сам. Я не справлюсь, и единственное возможность добиться успеха для меня – это если выпадет счастливый случай и произойдет чудо. Другое большое убеждение, которое останавливает людей от достижений, несмотря на желание, квалификацию и возможности, связано с тем, что мы называем страхом выделиться, если меня заметят. Я вдруг стану уязвимым. Если я выделюсь, я окажусь в опасности. Если я решусь на что-то значимое, меня будут атаковать критикой, потому что многие люди воспринимают критику как угрозу. Итак, страх, связанный с заметностью, очень часто проявляется следствием некоторых форм абьюза или буллинга из более раннего жизненного опыта, и люди действительно чувствуют себя так. Им страшно выделиться. Теперь немного о природе человеческого мозга. Как вы знаете, наверное, в отличие от компьютера, он начинает функционировать еще до того, как сформируется окончательно. То есть опыт является архитектором мозга. Если у вас есть ранний болевой опыт, вас унижали, обесценивали, возможно, издевались, то любые события в настоящем вы ошибочно воспринимаете через это искажение происходящего. Ранние переживания становятся частью, я бы назвал, заводских настроек мозга. Мы им верим. Они зарождаются в лимбическом мозге, а не во фронтальной коре. Если бы эти процессы происходили во фронтальной коре, она бы сказала нам, минуточку, то, что было тогда, это тогда, а сейчас происходит то, что сейчас. Я могу активизироваться и сделать что-нибудь, чтобы помочь лимбическому мозгу. Это та часть мозга, которая работает так. Когда человек ест, и тигр вдруг входит в комнату, она дает сигнал «беги». А вот лобная фронтальная кора может реагировать так. О, симпатичные полосочки. В этом и кроется проблема. У некоторых людей есть трудности с тем, чтобы быть заметными. Это заставляет их систематически избегать возможности для процветания и успеха, несмотря на то, что они на самом деле хотели бы быть процветающими и успешными. Мы можем относиться к этому так же, как к любой другой зависимости. Так вот, если вы наркоман, то вы не можете не следовать за ментальной ловушкой, просто решив: «Ну, это было немного глупо, ничего страшного не произошло, я не буду этого делать дальше». Если вы страдаете зависимостью, это состояние навязчиво, как будто вы продолжаете что-то делать, несмотря на то, что знаете, что это не в ваших интересах. Цель выздоровления от компульсивного недозарабатывания не в том, чтобы прославиться и стать богатым, и обязательно стать процветающим и успешным, хотя такое действительно случается. Настоящая цель — иметь возможность делать то, что многие из этих людей не могли делать раньше, а именно заботиться о себе, действовать в своих лучших интересах и быть свободным делать то, что хочется. Если у вас докторская степень, но вы выбираете ручной труд, это круто, потому что вы осознанно выбрали это. Если вы компульсивный недозарабатывающий, у вас может быть докторская степень, но вы никак не можете занять достойное место в мире и продолжаете делать то, что делает вас невидимым. По сути, это форма анорексии в финансовой сфере или финансовая зависимость. Выздоровление возможно. Я знаю, что это болезнь, и она поддается лечению так же, как и любые другие зависимости. Я надеюсь, в этом есть смысл. Большое спасибо за внимание.